«Можно подумать, ты не опаздываешь». Люка злобно прищурилась. «Ты моего Зелинского не трожь». «Ой-ой-ой», — жеманно заохала Томила. «Какая любовь! Так чего ж медлить? Ступай к нему прямо сейчас. Времени у нас много свободного. Скажи ему так и так высокого мнения о вашем творчестве, и хотя нос у вас сломан коровой шевелевой, и хотя росточку в вас маловато, а плечи квадратные, вы мне и таким нравитесь. Главное не рост, а талант. Давайте даму с собачкой вместе забабахаем. Вложим туда всю мощь наших нерастраченных чувств. Какие будут образы, все ахнут. Госпремия в кармане, ну же, чего расселась, ступай. Вот еще. Я лучше к этому раненому летчику пойду», — фыркнула Люка, оборачиваясь в мою сторону. «И то толку будет больше». Я не сразу понял, что под раненым летчиком имеюсь в виду я, Александр Пушкин. В продолжении их бурного разговора я был погружен в философские раздумья. Но не о войне, нет, война мне осточертела. О том, какие они смешные, эти девчонки. Каждой не больше 16, а спеси и напора без меры и краю. О том, как забавно выглядят все их попытки представить себя передо мной бывалыми и циничными закулисными львицами, знающими цену всем примам и даже допотопный термин «пиар». Я догадывался, что весь их цинизм нужен только для того, чтобы скрывать отчаянный детский вопль. «Заметьте меня, я талантливая, я молодая, я все могу, а чего не могу, тому еще научусь». Я чувствовал, что за напускной злобой прячется звериный страх остаться безвестной, страх всю жизнь проторчать в кардебалете, так никогда и не выбившись в солистки. Поэтому я не сразу ответил на вопрос Люки. «Кстати, а что вы тут делаете? Что-то я вас не помню». «Я? Вы ко мне обращаетесь?» «Ну, к вам, конечно. Разве тут есть еще какие-нибудь раненые летчики?» «Только я не раненый, с чего вы взяли?» «У вас какой-то потрепанный вид», — объяснила Люка. «Извините, я только что из открытого космоса», — попробовал улыбнуться я. «А вы славный», — заметила Тата. «Хотите чаю с коньяком?» — Томила протянула мне термос. «В общем, мы подружились». И поскольку временем нас никто не ограничивал, пошли рассказы. В крепких, но пристойных выражениях я поведал балеринам о бесшабашных атаках дюрандалей и о своем чудесном спасении из зубатой пасти великого ничто, не забыв, естественно, выставить себя героем дня. Вкратце описал ход войны. Девчонки, как выяснилось, были вообще не в курсе того, что происходило за бортом Яузы. Высказал уверенность в том, что победа близка, хотя пожертвовать ради победы придется многим. В иные моменты я чувствовал себя прямо-таки белоконем, но мне не было стыдно. Я знал, настоящая правда этим хрупким хохотушкам просто не нужна. Уверен, будь мои новые подруги не танцовщицами, а, предположим, певицами театра оперетты, к концу рассказа все три уже были бы влюблены в меня по уши. Обстановка тому благоприятствовала. Но в глазах балерин светилась вежливая неприступность, хотя и сдобренная искренней симпатией. Я знал, влюбиться в меня, пусть даже и на час, для них вещь совершенно немыслимая, ибо балерины могут влюбиться только в таких, как они, танцовщиков. И это непреложный закон джунглей. Недаром же артисты балета еще более замкнутое сообщество, чем, к примеру, каста заотаров. Впрочем, что мне было до их способности влюбиться, когда я не знал, что делать со своей? В качестве ответного жеста девчонки, темпераментно перебивая друг друга, рассказали мне о коварном плане чиновников Конкордии склонить императорский балет к гнусной измене родине. Оказалось, все то время, что Яуза в плену, их мягко, но непреклонно, то есть по методу кнута и пряника, склоняют к согласию поставить одноактный балет «Семь подвигов из Фандияра», чтобы затем показать всю эту галиматью в Хострове вместе со спящей красавицей и сделать из этого события сладкую пропагандистскую конфетку. Дескать, вот артисты императорского балета теперь танцуют у нас свои и наши балеты. Шевелите, дескать, мозгами, граждане Объединенных Наций, мотайте на ус, кто тут в мире хозяин. Ты, Саша, даже не представляешь себе, какая блевота этот Исфандияр. со свойственной себе прямолинейностью заявила Томила. «Вот хотя бы взять сюжет. Сначала этот их Исфандияр убивает двух рогатых волков, потом двух львов, потом дракона, колдунью, злую птицу, затем вступает в единоборство с ураганом и, переправившись через реку, убивает злодея... злодея Гурксара», — подсказала Люка. «Вот-вот, Гурксара. Владимир Владимирович, это наш хореограф, он им сразу сказал, ну что тут ставить? Интриги нету, драматургия отсутствует. Я бы сказал, что драматургия несколько однообразна», — с умным видом уточнил я. «Но даже хрен с ней, с драматургией», — подхватила Тата. «Главное, что будем делать мы, красавицы и умницы? Изображать рогатых львов, а потом волков? А чего из гусариной нехилая волчица получилась бы?» — в кулачок хохотнула Томила. «Мы же не чудовища. Мы олицетворение красоты природы. Наши образы должны обогащать людей духовно, приобщать их к прекрасному, раскрывать перед ними богатейший потенциал музыкального и хореографического искусства», имитируя штампованный официозный конферанс, сказала Люка. «Неудивительно, что мы все снова заржали. Соседи стали поглядывать на нас с завистью. Хоть и говорили мы шепотом, а обрывки нашего веселья все-таки до них долетали. Многие навострили уши. Многие сами принялись обсуждать ту же тему. В общем, мы доигрались. Нам сделал предупреждение охранник, и на целый час мы были лишены счастья трепать языком. Признаться, я воспринял это ограничение стоически. От чирикания девчонок у меня начинала болеть голова. Мы угомонились и принялись с иступлением играть в подкидного дурака. И хотя нехорошие люди бывают чистят балерин набитыми дурами, но в проигрыше от чего-то чаще всего был я. Видимо, правда в том, что рядом с этими созданиями, вечными птицами и феями сцены, даже Альберт Эйнштейн не сохранил бы своей интеллектуальной мощи. Пока Томила тасовала колоду, а она не доверяла эту ответственную операцию никому, «Ненавижу, когда мухлюют», — говорила Томила. «Я рассматривал зал. Кто и чем развлекается в эту нелегкую годину? Может, если выживу, напишу воспоминания и заработаю кучу денег?» Эффектный, сложенный, как греческий бог-танцовщик, массировал спину своему товарищу, сложенному, как бог-скандинавский. Аккомпаниатор, позевывая в кулак, листал нотную партитуру. Еще раньше Люка объяснила мне, что это партитура из Фандияра, и что под такую какофонию императорскому балету не приходилось танцевать даже в брутальном 21 веке во время засилья экспериментальных технобалетов. Немолодая балерина с грустными глазами, что сидела напротив, уже во второй раз накладывала грим. Вот сейчас закончит правую скулу и снова все смоет. Ее подруга с лицом женщины трудной судьбы бесстрастно починяла балетные туфли. Двое упитанных актеров Миманса жевали печенье. Им-то что, можно и набрать пару-тройку кило. И только автоматчики у входа, похожие как два единоутробных брата, стояли недвижимые, словно бы алебастровые, и колючими ястребиными глазами рассматривали нас. Иногда на губах одного из них поигрывала мечтательная полуулыбка. О чем он мечтал? Может быть, о том, как в Хострове вся эта капризная братья, чей рацион состоит из сплошной икры и лесных орехов, им спляшет и споет во славу Родины? А может, об отдыхе в пансионате Чахра? И все это удваивали, учетверяли, удесятеряли многочисленные зеркала. А вот о том, что случилось с Колей Самохвальским после того, как его подбили, и о том, что вообще творится на рейде Фелиции, я старался не думать. Честно скажу, думать об этом мне было страшно.